деле, она оказалась дочерью не Мурада, а первого мужа ее матери, тоже болгарина. Кое-кто из заслуживающих доверия стариков, теперь, правда, невозможно выяснить, кто именно, клятвенно уверял, будто своими ушами слышал об этом от самого Мурада. По словам все тех же неопознанных стариков, настоящее имя девицы было вовсе не Наджие, а Надя. Да и разве тот факт, что в свое время дядья уговаривали ее вернуться в Казанлык, не лучшее доказательство ее немусульманского происхождения? А если так, то какое дело Сарапинару до того, что какая-то болгарка обнаженной пляшет перед мужчинами? Из старых бумаг Халиль Хильми Эфенди узнал, что делегация почтенных горожан обращалась в свое время к властям с просьбой внести соответствующие изменения в документ Наджие. Но никто на такое дело не пошел, даже распутник Нусрет. Поэтому в документах она по-прежнему числилась как Наджие. Однако, когда она танцевала в компании мужчин, все называли ее Нади из Казанлыка, или еще проще, девушкой-болгаркой. Глава 5. Начальник жандармерии. Издалека донеслись шаги. Немного погодя, два человека с собакой пересекли площадь и вошли через калитку в сад. Начальник уездной жандармерии Низи Эфенди из Иштепли возвращался после обхода. Его сопровождали высоченный жандарм, который держался немного позади своего командира, и большая серая овчарка, возглавлявшая военный отряд. Ходили они всего-навсего дозором по улицам городка, но увешанные пистолетами и подсумками, обутые по походному, выглядели так, словно только что вернулись с поля сражения после упорных боев с мятежниками или бандитами. Низи Эфенди из Иштепли внешне был чем-то похож на великого борца за свободу Низи Бея. Примечание: Низи Бей, Ахмед Низи, 1873-1912, военный и политический деятель периода Младотурецкой революции. Будучи начальником гарнизона города Ресна в Македонии, он во главе небольшого отряда в июне 1908 года первым поднял восстание против Абдулла Хамида II. Конец примечания. В этом он убедился вскоре после провозглашения Конституции, когда жители Гемельджина, приняв его однажды на улице за Низибея, устроили ему бурную овацию. С тех пор, по вечерам, он частенько снимал со стены портрет героя и, встав перед зеркалом, пристально глядел на Низибея и на себя, и дивился мудрости Аллаха. Однажды у него даже возникла мысль купить лань и приручить ее, чтобы еще более походить на своего знаменитого тезку. Но от этой мысли пришлось отказаться. Он понял, что для служебного пользования такое приобретение будет непригодным, и предпочел купить по сходной цене овчарку. Постепенно он сам стал путать себя с Низибеем, особенно после убийства последнего. В компании друзей он при каждом удобном случае называл Энвер-пашу «наш Энвер». Точно и вправду был близок с ним. Начальник жандармерии выглядел бодрым и жизнерадостным, несмотря на то, что всю ночь провел на ногах. Он вытянулся перед походной койкой каймакама, щелкнул каблуками, отдал честь и подробно доложил, что еще до утра обошел весь городок, заходил в каждый дом и провел самое